Долгое время с Ольгой у нас были чисто детские романтические отношения. То есть секса просто не было. Мы с ней ходили, гуляли, целовались, обнимались. Месяца три я даже боялся ее лапать, потому что ну как лапать Ольгу, ну это вообще уму непостижимо. Такая девушка, практически ангел во плоти. Иногда сидел на остановке, ждал, когда она придет, ну, и смотрел в сторону ее дома. Вот она идет издалека, фигура еще маленькая совсем, метров 200 до нее, и смотришь, ну, вот, вроде вообще фигня, мир-то большой вокруг, а с другой стороны сейчас подойдет она, и она этот мир весь для меня заслонит. Как так можно? Очень сильно меня эти мысли всегда интересовали, как же так получается. Но через 3 месяца начались у нас с ней более близкие отношения. Стала приезжать к ней домой, ложились на кровать, обнимались, гладили друг друга. Но приставать конкретно я стеснялся, потому что у меня были неудачные опыты детские, что я пытался заниматься сексом с девушками, но что-то какие-то были провалы. Вроде пиписьки потыкаешь, но кончить не получается. И здесь этого не хотелось. Здесь хотелось, чтобы все было нормально, красиво и получилось как следует. Вот в середине осени где-то у нас начались переговоры, что надо как-то углублять отношения. Переговоры начались. Стали встречаться, даже уже ее стал трогать, там где-то лапать, уже все это получилось у нас более интересно, но не до конца. Потом происходили постоянные переносы этой даты, даты дефлорации, что давай попозже, ну, сейчас месячные, потом один раз она вроде была готова, но я почему-то решил, что у нее были месячные, потом просто мы друг друга не поняли, потом бабушка не вовремя у нее приехала. Но в итоге все-таки у нас получилось. В итоге у нас все получилось. Я даже удивился, насколько это приятно, и что все это работает, и что на самом деле все как в порнухе может быть, можно прям туда вставить, и презерватив одел, и он не мешает, и все хорошо. В общем, я был дико рад, счастлив, и наконец-то сексуальная жизнь у меня началась полноценная 16 лет.